Глава 25. «Это из-за нас?» Славик испуганно покосился в сторону коридора. «Не думаю», — я покачал головой, думая, что делать дальше. Ситуация складывалась непонятная. Что за охранный артефакт? Почему он тогда не засек убийство Пылаева? Сколько времени проходит от убийства до сигнала артефакта? Увы, но ответов на эти вопросы я не знал, поэтому оставалось неясным. Артефакт сработал на Толстого или на кого-то другого? Ведь если убили еще кого-то, то репутации гимназии конец. И никто не будет принимать в расчет, что физически невозможно уследить за более чем сотней одаренных. Особенно, когда они этого не хотят. «В комнаты мы так и так успеем», — наконец принял решение я. «Поэтому постой-ка пока на шухере, а я обыщу этого бедолагу». Несмотря на герб, называть мужчину толстым мне жутко не хотелось, даже не знаю почему. То ли от того, что считал Ваню другом, то ли от того, что не мог понять, зачем антимагам понадобилось меня убивать. «Точно!» Я щелкнул пальцами и пробормотал, присаживаясь на корточке. «Скажи, Слав, будучи кланом антимагов, ты бы стал полагаться на магический артефакт?» К валяющейся на полу гранитной сфере я прикасаться не стал. Если в ней и была сила, то она отдала ее всю. Причем, судя по высохшим рукам погибшего, сфера воспользовалась еще и жизненными силами мага. «Нет», — отозвался Славик, — «думаешь, это не этот Толстой?» «Не знаю», — честно ответил я, проверяя карманы брюк и фрака. «По крайней мере, приглашение у него настоящее». На вытащенной из внутреннего кармана открытке стояла печать директора, и я очень сомневался, что кому-то по силам ее подделать. «Возьми его амулет», — посоветовал Слава, и я благодарно кивнул. «У меня, в отличие от остальных, амулета не было, поэтому я иногда забывал про такую важную вещь для любого одаренного». Сняв с высохшего мужчины амулет, я еще раз проверил его на наличие прочих амулетов, но ничего такого не нашел. Может, захватить с собой еще и сферу? Она какая-то подозрительная, но артефакт как-никак. «Не стоит», — предупредил меня Слава. «Не надо прикасаться к этой штуке. А если кто из гимназистов на нее набредет?» «Закроем дверь», — предложил Слава, — «и предупредим учителей». «Идем», — я с сожалением покосился на гранитную сферу, но прикасаться к ней не стал. Выйдя в коридор, мы заблокировали дверь в туалет, для чего Славик не пожалел даже одного из своих дронов, которому дал приказ заклинить дверь изнутри. После чего мы чуть ли не бегом двинулись в центральный зал, откуда слышался зычный голос Агапыча и звенящий от бешенства голос Демида Ивановича. Вообще, услышав, а чуть позже и увидев нашего классного, я резко передумал задавать какие бы то ни было вопросы. А вопросов было много, причем не у меня одного. Весь зал был наполнен гимназистами, которые бестолково метались из угла в угол, и если бы не слаженные действия Агапыча и нашего классного, точно случилась бы давка. Агапыч, как я понял, собирал по классам старшаков, а наш классный — нашу параллель. И если Агапыч был хмур, но спокоен, то классного аж трясло. Демид Иванович был зол. Демид Иванович был в ярости. Было заметно, каких усилий ему стоит сдержаться и не заорать на некоторых непонятливых гимназистов матом. Вот только почему, я понять не мог. Ну, предположим, напали на гимназию. На кого злиться-то? Тут действовать надо. Быстро и решительно, как вон Агапыч. А злиться можно только на... Ольга. «Что, Ольга?» — негромко переспросил Славик, послушно двигаясь в угол, где беспокойно толпился наш класс, и куда нас взмахом руки послал классный. По иронии судьбы, это оказался тот самый закуток с катками, в котором мы беседовали с отцом Феди. «Почему объявление сделала Магиня?» — терпеливо повторил я, понимая, что раз сам не в силах угнаться за своей мыслью, то Слава-то откуда должен понять, о чем я думаю? «Действительно», — задумался товарищ. «Михаил, Славка!» Здоровенную тушу Мирона я заметил, стоило нам зайти в зал, а он, видимо, увидел нас только сейчас. «Идите сюда!» «Здорово, парни!» — поприветствовал я своих одноклассников, подходя ближе. «Все здесь?» «А Дэна нет», — тут же отозвался Гидерика, с вызовом взглянув на меня. «А северяне?» — я выдержал тяжелый взгляд Антуана и посмотрел по сторонам. «Где братья Кроу?» «Вон стоят», — вместо Гидерика ответил Толстой, кивая на катки, за которыми виднелись напряженные фигуры северян. «Они здесь были весь бал». «Здесь? Прям здесь?» — переспросил я. «Ну не прям в этом углу», — с раздражением отозвался Толстой. «В зале». «Понял, понял», — примирительно кивнул я. «Ребят, сейчас все на нервах будут, поэтому давайте сразу договоримся друг на друге не срываться». «Легко сказать», — проворчал Гидерика, не сводя с меня испытующего взгляда. «В пустыне справились», — отрезал я, — «и здесь справимся». «Разбиваемся по пятеркам», — предложил Прокудин Горский. «Думаю», — я покачал головой, — «на этот раз нужно действовать вместе». «Предлагаю в командиры Дмитро», — тут же отреагировал Антуан. «Предлагаю Михаила», — тут же сориентировался Фил. «Предлагаю...» «Стоп», — я поднял руку вверх. «Главным будет Иван. У него большой опыт работы с дружиной раз, он дворянин два, и он тактик три». «Поддерживаю», — немного подумав, согласился Прокудин Горский. «Согласен», — кивнул Гидерика, а я почувствовал прокатившуюся от него волну удовлетворения. Не удержавшись, взглянул на Дмитро и едва сдержал рвущуюся наружу усмешку. Громов хоть и удерживал на лице маску невозмутимости, но от него так и фанило обидой, непониманием и удивлением. «Ну а что ты хотел, Дмитро? Ничто так не сплачивает, как совместный бой. И каждый из присутствующих здесь мальчишек помнит, как вел себя Толстой». «Тоже», — все-таки выдавил из себя Громов, решив не идти наперекор мнению большинства. «Хм, видимо, он или сам не настолько туп, насколько мне показалось в первые дни, или Антуан медленно, но верно капает своему сюзерену на мозги. Кстати, с Гидерико нужно будет обязательно пообщаться. Я более чем уверен, что Пожарский и Уваров находятся под его влиянием, да и Дмитро к нему прислушивается. Эдакий серый кардинал». «Итак», — Толстой тем временем обвел наш класс хмурым взглядом. «Ваши предложения?» «Идем в наш корпус через запасной выход», — предложил Безухов. «Меньше народу, быстрее доберемся». «Ждем распоряжений классного», — подал голос Пожарский. «Нужно найти Адена», — бросил Гидерика. Предложения закончились, и парни начали переглядываться, словно ожидая подсказки от взрослого. «Михаил», — пробасил Толстой, — «ты что думаешь?» На мгновение захотелось сказать: «Ты же командир, вот и думай», но я сдержал этот недостойный позыв. Глупо отрицать, что одноклассники признали мое негласное лидерство. Ведь Толстого, по сути, главным назначил я. Поэтому дешевые понты тут будут совершенно неуместны. Да и потом, моя цель не перетянуть одеяло на себя, а проверить своих товарищей. Мало ли, вдруг кто-то что-то знает о нападении на Пылаева. «Адена мы не найдем. Информация от директора». Я внимательно наблюдал за реакцией своих одноклассников. «Стоп! Мне показалось, или после моих слов от северян и Антуана повеяло беспокойством?» «Тогда в комнаты», — предложил Толстой. «Или поищем убийцу сами?» Только слепой бы не заметил азарта, охватившего Ваню. Глаза лихорадочно блестят, ноздри широко раздуваются. Один в один гончий пес, вышедший на след. «Во-первых, не факт, что убийца есть. Я сам не верил своим словам, но нужно было прощупать ребят чуть глубже. Во-вторых, мы можем с ним или с ней не справиться. В-третьих, может, кто-то из вас видел сегодня что-то подозрительное?» «Игнат взял на сегодня отгул», — тут же отреагировал Гидерика. «Точно», — кивнул Пожарский. «А еще сегодня утром совет целителей срочно вызвал Асклепия Ивановича». «Вот почему его не было в лазарете», — покивал я. «Ты был в лазарете?» — удивился Толстой. «Кто-то из учителей зачем-то брал мою кровь и снимал отпечатки пальцев», — я изобразил недоумение. «Сверяли с картинкой какой-то, на ней будто бы чернильные пальцы были, а еще гирю в руки совали». Я пожал плечами, сам тем временем наблюдая за поведением гимназистов. Что дворяне, что родовичи отреагировали одинаково, любопытство, перемешанное с недоумением. А вот северяне... Братья Кроу напряглись, а мне стало очевидно, кто напал на Адена. И не понадобилось никакого недельного расследования. Всего лишь талика ума и внимательности. Ведь подсказка все время лежала у меня под носом, точнее, под ногами. В гимнастическом зале была вода, которая хлюпала у меня под ногами. И хоть я не догадался потрогать ее тогда, но более чем уверен, что она была бы прохладной. Растаявший лед, а точнее ледяные техники, без которых сковать огневика дворянина практически невозможно. Кстати, коридор, ведущий к залу, был абсолютно сух. Будто из зала никто не выходил, да и дежурный учитель никого не видел, а значит... Я улыбнулся пришедшей в голову догадке. «Поэтому будет разумно, если мы пойдем в наш корпус, но...» Хоть я и был почти на 100% уверен, что нападение на Адена — это дело рук братьев Кроу, но нужно было проверить еще одну вещь. К тому же мальчишки, уже настроившиеся на приключения, то бишь на поиск неприятностей на свою задницу, хотели чего-то большего, чем просто возвращение в спальни. «Но пойдем мы туда через потайной ход». Идея про ход возникла спонтанно, когда я вспомнил сухой коридор. Плюс директор явно не случайно сказал мне про подземные ходы. И сейчас я убью сразу 4 зайцев. Выполню полученное задание, подарю парням настоящее приключение, проверю северян и проведу ребят в наш корпус. Точнее, не я, а как бы Толстой. «Потайной ход?» Стоило сказать про скрытый ход, как парни, все как один, навострили уши и с жадностью уставились на меня. Все, кроме северян. От братьев Кроу опять повеяло тревогой. Если раньше я был уверен всего лишь на 100%, то сейчас на все 140. Это они. Это Кроу нашли Адена в гимнастическом зале и пробили висок гантелей. Что Фрост, что Бранд достаточно сильны, чтобы нанести удар 12-килограммовой гантелей. К слову, думаю, если мы внимательно их осмотрим, то обязательно найдем следы ожогов. Ну ладно, я уверен, что это они. Вот только что делать дальше? Раскрыть их прямо сейчас или подождать и усыпить бдительность? Честно говоря, не знаю, что на уме у братьев Кроу и что произошло в зале. Может быть, это был несчастный случай? Но я лучше подстрахуюсь. «Фрост, вы же с севера, а значит, жили в горах, так?» «Ну», — неохотно бросил северянин. Внутри он заметно нервничал, но внешне оставался холоден и спокоен, как лед. «Можно же простучать стены и понять по звуку, где есть проход?» «По идее, да», — неохотно согласился Фрост. «Ну так давайте простучим стены, только так, чтобы преподаватели нас не поймали». «А если его нет?» — скептически возразил Гидерика. «Ход точно есть», — заявил я. «Вот прям железно». «Ну тогда давайте простукивать», — решил Толстой. «Воины, прикройте магов и инженеров, у тех чувствительность получше будет». Не зря я все-таки выдвинул Толстого в командиры. Что-что, но командовать и принимать текущие решения Иван умел хорошо. Надо бы ему сказать про туалет и его родственничка. Вот только не знаю, как он отреагирует. Парни тем временем поделились. И пока одни старательно делали вид, что не занимаются ничем противозаконным, остальные простукивали стену. Причем Кроу, как я заметил, делали это неохотно и из своего закутка выходить не спешили. Зуб даю, ход именно там. Но для начала подготовка. «Вань», — я негромко окликнул нашего командира, «помнишь, в пустыне ты говорил про подготовку, которой уделяешь пристальное внимание?» «Какую подготовку?» — не понял Толстой. «Ну, про свою», — туманно пояснил я. «Я тебе тогда еще не поверил». «А, ну было дело. До Ивана наконец-то дошло, что разговор идет не про подготовку, а про братьев Кроу, которых он не случайно взял себе в отряд». «Так вот», — я едва заметно кивнул на северян, — «по-моему, ты расслабился». «Может быть», — задумчиво протянул Иван, сверля меня взглядом, «но сегодня она мне вряд ли понадобится». «Как знать», — я покачал головой, — «может, именно ты станешь спасителем нашего курса?» «О чем это вы?» — удивился стоящий рядом Прокудин Горский. «Да я слышал, что в семье Толстых были сильные маги Земли». «Маги Земли?» — удивился Игорь. «Маги?» — подхватил Иван. «Кто сказал тебе такую чушь? Наша семья идет по пути воинов, каждый из нас». «Ты просто не представляешь, как я рад это слышать», — на полном серьезе ответил я, надеясь про себя, что Ивана не смутит такой резкий переход с одной темы на другую. «Странный ты какой-то», — буркнул Толстой, мрачно поглядывая на меня из-под лобья. «Тяжелый день», — я криво усмехнулся. «Постой», — сообразил Пожарский. «Это ты на каменные зубы намекаешь?» В памяти тут же всплыл чистокол каменных пик, и я мысленно согласился с названием. «Лучше и не придумаешь». «Кстати, да», — к разговору подключился Уваров. «Что за экзамен, про который говорил директор? И почему на тебе испытали?» «Форточника не жалко, если что случится», — хмыкнул я. «Ну-ну», — не поверил Безухов. От остальных тоже повеяло недовольством и какой-то обидой, что ли. И я, скрипя сердце, добавил. «Ребят, даю слово еще немного, и я расскажу вам все, что знаю касательно этого случая». «Мне кажется, из этого угла тянется сквозняком». «Кроу!» — тут же рыкнул Толстой. «Чего встали там? Отойдите в сторону, раз сами делом не занимаетесь». Фрост метнул в Ивана ледяной взгляд, который, на мой взгляд, заметили все, и неохотно отошел в сторону. За ним также неохотно последовали его братья. «Они чуют», — дошло до меня, — «чуют опасность, но не могут понять, от кого она исходит». «Вот он!» — обрадованный голос Славика немного разрядил ситуацию, и мы, не сговариваясь, потянулись к нише, спрятанной за катками. Я чуть приотстал от своего класса и оглянулся назад, ища взглядом Демида Ивановича. Искать долго не пришлось. Наш классный молча стоял посреди зала и, не мигая, смотрел на меня. Я мотнул головой в сторону хода и приложил сложенные в лодочке ладони к уху, мол, идем в спальне. Он несколько секунд колебался, что было заметно как по его ауре, так и по эмоциям, но все же разрешающе кивнул. «Доложился?» — негромко уточнил оказавшийся рядом Гидерика. «Не вижу смысла осложнять жизнь администрации гимназии», — я посмотрел Антуану в глаза. «Как бы ни кичились мои одноклассники, но во многих вопросах они еще дети. И они даже представить себе не могут, какой бардак сейчас творится на улице». Возмущенные родители, взмыленные учителя, рассерженный князь. И добавить неприятностей педагогическому коллективу будет самым настоящим свинством с нашей стороны. Увы, но парням не понять. Хотя, кажется, Гидерика понял. Он с сочувствием посмотрел на классного и Агапыча, а вот трущийся возле него Громов бросил на меня презрительный взгляд. Ну, хоть промолчал, и то ладно. Да, может быть, этим поступком я и подмочил свою репутацию в глазах одноклассников, но... Плевать, если честно. Здравый смысл дороже. Зайдя за катки, я посмотрел на провернувшийся вокруг своей оси кусок стены и одобрительно хмыкнул. Надо же, я стоял здесь вместе с паладином и подумать не мог, что на расстоянии вытянутой руки находится тайный ход. И как только Славик почувствовал сквозняк, на балу ничего такого не было. Неужели кто-то воспользовался после бала? Голова кипела от всевозможных мыслей, теорий и идей, но больше всего меня волновали северяне. Не допускаю ли я ошибку? Внимание! Задание «Найти подземные ходы гимназии» выполнено. Награда. Ваш отряд получает карты подземных коммуникаций гимназии. Интересно, братья Кроу получили это задание или нет? Скорее всего, да, они ведь тоже в нашем отряде. «Осторожно!» — донесся голос Толстого, который шагнул в ход последним, не считая меня и северян. «Идем друг за другом, не теряя соседа из вида». Разумное предостережение. Вряд ли там есть ловушки, но бдительность лишней не будет. «А вы чего стоите?» Я посмотрел на северян, замерших около тайного хода. «Последними пойдем», — неохотно ответил Фрост, а Брандт метнул в меня хмурый взгляд. «Я замыкающий», — я покачал головой. «К тому же сюда идет Демид Иванович», — я кивнул на внимательно наблюдающего за нами классного. «Хотите с ним объясняться?» Фрост по-волчьи поднял верхнюю губу, продемонстрировав крепкие белые зубы, и глухо заворчал. «Не глупите», — я напоказ закатил глаза. «У меня язык подвешен лучше, чем у вас троих вместе взятых. Если что, навешаю лапши на уши». «Мы не любим узкие ходы», — Фрост покосился на Демида Ивановича, а тот, словно что-то почувствовав, шагнул в нашу сторону. «Быстрее!» — я, воспользовавшись моментом, поторопил северян. «Быстрее, быстрее! Он идет сюда!» Фрост, уступив моему давлению, неохотно подался в проход, а за ним потянулись Ингвар и Брандт. Я зажмурился и шагнул следом, закрывая собой получившуюся ловушку. Не зря северяне не хотели идти в проход. Видимо, чувствовали что-то такое. «Брант», — протянул я, давая глазам привыкнуть к темноте. «Как закрыть эту штуку?» «Сбоку рычаг», — неохотно ответил северянин, а я победно улыбнулся. «Братья Кроу знают, что здесь узкие проходы, знают про рычаг. Братья Кроу заволновались, узнав про гантели, отпечатки и тайный ход. Братья Кроу не прошли проверку, а я, чтоб его, настоящий Шерлок Холмс». Я опустил рычаг, ощущая, как каменная дверь встает на место, отрезая нас от зала. Покрутил на пальце кольцо контрабандиста и прибавил шагу, догоняя северянина. Некоторое время мы шли в тишине, пока, наконец, Брант неожиданно замедлил и так неспешный шаг, а Фрост с раздражением проворчал. «Чего замер, Толстой? Шагай давай. Пора». «Не так быстро, ребят». От моего зловещего шепота уши северян зашевелились. «Для начала ответьте, зачем вы убили Адена?»